Друзья и враги. Настоящих друзей у Константина Эдуардовича было не так уж и много. Впрочем, сие неудивительно для глухого человека, склонного к одиночеству и постоянно пребывающего в мире своих сокровенных мыслей. Первым и старшим по возрасту калужским другом Циолковского стал Василий Иванович Асонов, годы жизни 1843-1918. Хотя их знакомство оказалось, что называется, чисто случайным, они тотчас же почувствовали симпатию друг к другу и более уже не расставались до самой смерти одного из них. Асонов занимал в Калуге чиновничью должность податного инспектора, но был совершенно незаурядной личностью, широким кругозором, демократическими устремлениями и склонностью к писательскому труду. В 1870 году он издал книгу «Галилей перед судом Инквизиции», а в 1877 году перевел на русский язык труд французского академика Луи Пуансо «Элементы статики». Российскому читателю хорошо были известны и биографии крупных зарубежных ученых в переводах Асонова. Более всего, ему, как прагматически настроенному и позитивистски мыслящему человеку, безусловно, импонировали работы Циолковского в области дирижаблестроения. Авиация и аэронавтика вообще находились на переднем крае развития техники XX века. Межпланетные же путешествия и различные аппараты для их осуществления долгое время еще продолжали относиться к области фантастики. Асонов был учеником и последователем известного русского социолога и теоретика народничества Петра Лавровича Лаврова, годы жизни 1823-1900, который ко времени знакомства двух калужан давно уже жил в эмиграции. Асонов сразу же стал помогать своему новому другу, связал Циолковского с Нижегородским кружком любителей физики, успешно организовывал подписку и сбор средств для издания второй части книги «Аэростат металлический управляемый», познакомил восходящее калужское светило с меценатом Гончаровым, издавшим, как уже говорилось, следующую книгу Циолковского «Грёзы о земле и небе», но после этого навсегда рассорившимся с автором. После Первой русской революции Асонов пострадал за свое вольнодумство и демократические убеждения. Его уволили со службы без права занятия государственной должности. Начались годы нужды. Теперь Циолковскому он мог оказывать только моральную помощь. Но дружба оттого только окрепла. Асонов дожил до гражданской войны и умер в нищете, в полуразвалившемся домишке, куда его, как представителя паразитического класса, выселила новая власть. На улице, о, парадокс судьбы, носящее имя его учителя и революционного мыслителя Лаврова. Эстафету сотрудничества с Циолковским приняли дети Асонова. Его сын Александр, инженер по образованию, еще до советской власти начал оказывать практическую помощь Циолковскому. Сохранились его воспоминания об этом периоде калужского житья-бытия. «Как-то я проходил по Никитской улице и на углу в окне городской библиотеки увидел книжку в зеленой обложке под заглавием «Аэростат металлический управляемый», автор Циолковский. Дома я попросил отца купить ее, но отец ответил: «Эта книжка трудная, и тебе не будет понятно». С автором ее я встретился в училище и пригласил его к нам по делу. На следующий день кто-то дернул звонок. Электрические были тогда редки. Я открыл дверь и сказал отцу, что к нему пришли. Вошел человек в осеннем пальто, выше среднего роста. Волосы длинные и черные, карие глаза. Он был в длинном сюртуке. При разговоре стеснялся и краснел. Отец пригласил его зайти в гостиную и долго с ним говорил об издании его работ. Я стоял в дверях и слушал. Вскоре Константин Эдуардович ушел, надевая на ходу пальто. Потом за обедом отец рассказывал, что этот учитель — замечательный математик, и надо приложить все старания, чтобы издать его новые труды, собрав деньги путем подписки среди знакомых. Так и была издана вторая часть «Аэростата». В то время, в 90-х годах, хлопотать о подписке на издание подобной книги было очень неблагодарным делом. Как-то отец послал меня к Константину Эдуардовичу и сказал: «Попроси его прийти ко мне». Константин Эдуардович жил тогда в маленьком трехоконном домике против церкви. Одна комната была разделена не доходившей до потолка тонкой перегородкой, оклеенной светлыми обоями. В большой части около окна стояли стол, два стула, у стены кровать. Во второй половине жила его семья. Константин Эдуардович встретил меня очень радушно, расспрашивал, что меня интересует. Я указал на книжку, и эту книжку он тотчас же, к большой моей радости, подарил мне. После этого я стал часто бывать у него, помогал ему при работе, приносил инструменты. Из этого времени мне вспоминается такой случай. Однажды летом 1894 года ко мне в комнату зашел Константин Эдуардович. Как всегда, снял пальто, шляпу, поставил палку в угол. Я ему показал оригинальную машинку, купленную накануне на рынке. Константин Эдуардович, увидев ее, страшно обрадовался, взял с собой домой. На другой день, когда я пришел с помощью этой машинки, он наделал много волнистых полос из латуни и жести, которые были уложены на столе. Это значительно уяснило ему характер образования волн и упругость волнистого материала. Сохранились и письма Константина Эдуардовича к Александру Ассонову. В 1908 году он просил о покупке и отправке из Москвы в Калугу сначала 75 листов белой жести с точным указанием размеров и толщины, а затем еще 40 листов. Все это для конструирования моделей дирижабля. В письмах 1911-1913 годов к Александру Ассонову содержатся просьбы о присылке свинца и стали. Кроме того, ученый советовался с молодым инженером, как устранить неполадки в сконструированных моделях. Совсем еще молодым пришел однажды вечером к Циолковскому и калужский провизор Павел Павлович Канинг, годы жизни 1877-1919. Он поднялся в светелку хозяина дома, о котором узнал от знакомых, и с этого момента связал с ним свою судьбу навсегда. Канинг, его отец был обосновавшийся в России англичанин, а мать русская, принадлежал к той категории людей, которые, увлекшись какой-нибудь идеей, готовы сделать все мыслимое и немыслимое для ее осуществления. Сам он постоянно что-то изобретал, но не афишировал плоды своей конструкторской деятельности. По свидетельству близких, он был одухотворенной личностью с кристально чистой душой. А Константин Эдуардович называл своего младшего друга человеком с возвышенными наклонностями. Вместе с тем чутье предпринимателя подсказало Каннингу, что внедрение проектов Циолковского способно принести хотя бы когда-нибудь солидную прибыль, и он не жалел денег на поддержку изобретателя. Впрочем, деньги эти были не такие уж и большие. Каннинг владел аптекой, приносившей неплохой доход, но надо ведь еще было содержать дом, семью, устраивать приемы, путешествовать и так далее и тому подобное. При всех своих незаурядных качествах Павел Павлович оставался типичным русским буржуа и обывателем. любившим шумную и веселую компанию, пикники, комфорт и обильное застолье. Каннинг был другом Александра Асонова, оставившего о нем теплые воспоминания. Одним из друзей Константина Эдуардовича был мой товарищ Павел Павлович Каннинг, личность интересная и оригинальная. Сначала аптекарский ученик в Калуге, затем после учения на провизорских курсах при Московском университете он открыл маленький аптекарский магазин в доме своей тетки в Никитском переулке в Калуге. Небольшого роста, с маленькой бородкой, темными редкими гладко причесанными волосами, вечно жаждущий нового и сильно увлекающийся, он с самого же начала, как я привел его к Константину Эдуардовичу, заинтересовался его работами и стал активным помощником Циолковского. Возможность постройки аэростата не внушала ему никаких сомнений. Постройка же ракеты была для него делом завтрашнего дня. Вопрос только в том, на какую планету лететь раньше. Это свойство его ума не отделять фантастическое от реального мешало ему в коммерческих делах. Но зато он был хорошим агитатором за новые мысли, так как своей верой заражал и других. Помнится, в его комнате около стола висел чертеж сложного аппарата с трубками, колбами, электропроводами. Это был прибор, как он говорил, для расшатывания атома, то, над чем он много лет работал в своей аптекарской лаборатории. На свои средства во дворе дома он, Каннинг, с товарищами построил под руководством Константина Эдуардовича лодку системы Циолковского, которую потом свезли к реке по частям и на месте собрали. Эта лодка представляла собой подобие современного катамарана. Доски, из которых состоял корпус лодки, суживались к концам. Стенки были просверлены и стянуты проволокой и гайками. Получалась полусигара. На двух таких полусигарах была платформа. На ней скамья. Мы садились и двигали коромысло. Передача была на гребное колесо сзади лодки. Руль помещался спереди. Однажды после неудачной поездки по Оке, когда лодку вертело, несло по течению, она совершенно не слушалась руля, я и Константин Эдуардович шли домой. Он задумчиво сказал: «Руль спереди не действует. Странно». После этих опытов руль перенесли на корму. Вскоре один любитель поставил на лодку керосиновый двигатель, но он постоянно останавливался. Когда начиналась починка, лодку тем временем несло по реке. Как видим, романтизм органически уживался в Каннинге с расчетливым умом. Но к жизни он был приспособлен плохо, что особенно роднило и сближало его с Циолковским. Часто ошибался в людях и нередко терпел крушение своих планов. Тем не менее, именно Каннинг помог Циолковскому издать ряд его брошюр. Их он продавал наряду с другой печатной продукцией в своей аптеке. В 1915 году, профинансировав издание двух брошюр своего старшего друга, скромно указал на их обложках: «Издание лица, пожелавшего остаться неизвестным». В 1904 году Каннинг сумел убедить калужскую техническую интеллигенцию поддержать воздухоплавательные идеи Циолковского и разрабатываемый им проект цельнометаллического дирижабля. 12 калужских инженеров после ряда собраний в двухэтажном доме Каннинга подготовили и опубликовали обращение к российской общественности. «У нас в России существует давно вполне разработанный проект металлического управляемого аэростата на 200 человек, рассчитанный на скорость курьерского поезда, а в случае надобности даже еще большей, так как сила двигателей может быть значительно увеличена. Автор проекта, как показывают многие его печатные труды, строго и всесторонне изучил и разработал всю теорию воздухоплавания, произвел множество математических и опытных изысканий в этой области, взвесил все существующие принципы воздухоплавания и, создавая свой проект, руководствовался лишь неоспоримо верными принципами, установленными на основании добытого и разработанного им громадного материала. Воздушный корабль Циолковского есть результат упорной работы, фанатического преследования одной идеи. Позволительно думать, что настоящая заметка не пройдет бесследно, и как общество, так и печать вспомнит о существовании проекта нашего соотечественника, господина Циолковского, и окажут содействие его осуществлению. Инженер-механик Лалетин, инженер путей сообщения Гордиенко, инженер путей сообщения, кандидат математических наук Ермаков, инженер-механик Незнанов, кандидат математических наук, инженер Цыганенко, инженер-электрик Узденников, инженер путей сообщения Яковлев, техник Нациевский, артиллерии генерал-майор Ивановский, инженер-механик Малахов, кандидат математических наук, архитектор Сытин, инженер-технолог Соколов, гражданский инженер Меньшов, инженер-механик Олимпиев. Увы, воззвание калужских интеллигентов оказалось гласом вопиющих в пустыне. Все же по прошествии нескольких лет Каннинг уговорил Циолковского оформить патенты на свои изобретения за границей и на собственные деньги съездил в Европу для проведения всей предварительной организационной работы. Примечание. Всего известно 9 патентов, полученных Циолковским в разные годы и в разных странах. В 1909 году – в Германии, в 1910 – в Бельгии, Швеции, Италии, Великобритании и Франции, в 1911 году – в России, Австрии и США. Все перечисленные патенты хранятся в архиве Московского политехнического музея. Конец примечания. В 1914 году Каннинг же в качестве ассистента сопровождал Циолковского на Третий Всероссийский воздухоплавательный съезд в Санкт-Петербург и из-за обострившейся болезни горла у автора зачитал его доклад о дирижаблестроении. На визитной карточке Каннинга так и было указано «Ассистент Циолковского». В том же 1914 году друзья по ряду причин решили покинуть Калугу и вместе с семьями переселиться в Крым. Там они намеревались совместно построить или купить дом и частично переоборудовать его под обсерваторию. При помощи московских друзей такой дом был найден под Севастополем. Каннинг продал часть аптечных запасов, а 15 тысяч рублей положил в банк. Эти деньги были реквизированы после революции,